Иван Мажухин. Годы жизни 1889-1939. Легендарный русский киноактер появился на свет 26 сентября 1889 года в селе Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии в зажиточной крестьянской семье и рано начал пробовать силы на сцене. Первые аплодисменты он услышал на сцене второй Пензенской мужской гимназии, где блистал в роли Хлестакова. После окончания гимназии в 906-м Мажухин, по желанию родителей, год учился на юридическом факультете Московского университета, но тяга к театру оказалась сильнее. Сначала он выходил на сцену в различных провинциальных труппах. С 908-го работал в московском Введенском народном доме. Семья отнеслась к такому шагу сына с неодобрением. Отец буквально умолял Ивана вернуться к учебе, но все было напрасно. Всероссийскую славу молодому актеру принесла модная новинка — кинематограф. Впервые зритель увидел его на экране в 908-м, а известность пришла к нему в 911-м. Выразительная внешность и творческая разносторонность актера быстро завоевали ему всенародную любовь. Он сотрудничает с ведущей российской кинофирмой «Торговым домом Ханжонковых». Снимается у режиссера Евгения Бауэра. Блестящими удачами стали такие роли, как Трухачевский в «Крейцеровой сонате», 11-й год, адмирал Корнилов в «Обороне Севастополя», 11-й год, Маврушка и офицер в «Домике в Коломне», 13-й год, «Черт в ночи перед Рождеством», 913-й, «Доктор Рено в жизни и смерти», 914-й год. Самыми плодотворными для актера стали 1914 и 15 годы. Соответственно, роли в 19 и 20 картинах. Параллельно он продолжал работать в театре. На сцене Московского драматического театра он выступал до 1917-го, сыграл свыше 40 ролей, среди которых театралы выделяли графа Клермона в «Короле, законе и свободе» Леонида Андреева. Особенностями Мажухина киноактера была очень точная, зачастую сдержанная игра, мастерское владение мимикой. Легендарными стали его глаза со слезой, буквально приковывавшие к себе внимание зрителя. Неординарный талант позволял Мажухину вытягивать на себе даже мелодрамы не самого высокого уровня, которые благодаря его игре становились кассовыми. Сам актер так писал об эстетике немого кино. «Одно неоспоримое достоинство и сущность кинематографа — это его лицо, его глаза, говорящие не менее языка». Стало ясно, что достаточно актеру искренне, вдохновенно подумать о том, что он мог бы сказать, только подумать, играя перед аппаратом, и публика на сеансе поймет его. Стоит актеру загореться во время съемки, забыть все, творя так же, как и на сцене, и он каждым своим мускулом, вопросом или жалобой одних глаз, каждой морщинкой, заметной из самого далекого угла электротеатра, откроет с полотна публике всю свою душу. И она, повторяю, поймет его без единого слова, без единой надписи. В 916-м Мажухин, возмущенный тем, что в очередном фильме Бауэра главная роль досталась не ему, перешел в другую кинофирму — киноателье Ермольева, где исполнил две вершинные роли в своей карьере — Германа в «Пиковой даме» 916-й и князя Касацкого в «Отце Сергии» 918-й годы. Последняя роль, где Мажухин с блеском сыграл своего героя на всех этапах его судьбы, мальчиком-кадетом, блестящим офицером, дряхлым стариком-каторжником, особенно потрясла зрителей. 19 февраля 1920 года Иван Мажухин с женой Натальей и всеми ведущими актерами товарищества Ермольева навсегда покинул родину. Новая база кинокомпании разместилась в предместье Парижа Монтрей-сюр-Буа. Маржухин быстро проявил себя не только как актер, но и как сценарист. «Грустная авантюра» 920-й. И как режиссер. «Дитя карнавала» 921-й. «Костер пылающий» 923-й годы. На легкие комедии с участием Маржухина французская публика ходила с удовольствием. После просмотра фильма «Кин» Александр Вертинский так написал о Маржухине: «Я никогда не забуду того впечатления, которое оставило во мне его роль. Играл он ее превосходно. И подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя, свою жизнь. Да и в действительности он был кином. Жизнь этого гениального и беспутного актера до мелочей напоминала его собственную». Но условия работы во Франции не во всем устраивали актера. И в 26-28 годах он пытался начать карьеру в Голливуде, подписав контракт с продюсером Карлом Лемке. По его настоянию Маржухин взял псевдоним Москин, сделал пластическую операцию на носу. Но покорить Америку ему так и не удалось. После единственного провального фильма «Капитуляция» Маржухин вернулся в Европу. Некоторые историки кино уверены в том, что американский проект Маржухина был хорошо спланированной спецоперацией голливудских воротил, опасавшихся успешного и популярного в Европе актера и режиссера. Провал в США нанес Маржухину тяжелый удар. Работа в Германии, где он снимался у режиссера Александра Волкова, удовлетворения не приносила. Актер стал нервным и раздражительным, глушил стресс алкоголем, все чаще обращался мыслями к своему суперзвездному прошлому. Успешной карьере не способствовали и внешние обстоятельства. На экраны уже вышли первые звуковые фильмы, а голос Маржухина в записи звучал не слишком красиво. Единственной удачей актера в звуковом кино стал фильм Владимира Стрижевского «Сержант Икс», 1932 год. Последний период жизни бывший кумир миллионов кинозрителей провел в одиночестве. От некогда гигантского состояния ничего не осталось. Сам Маржухин относился к деньгам легко, а вокруг него всегда хватало друзей, охотно развлекавшихся за его счет. Не ладилась и личная жизнь. Браки с Татьяной Лисенко и Агнес Петерсон распались. Осенью 38-го у Маржухина обострился туберкулез. Смерть великого актера наступила незадолго до его полувекового юбилея, 17 января 1939 года, в Париже, а его последним приютом стало кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.